В ближнем инфракрасном диапазоне чистая вода полностью поглощает падающий на нее свет, а загрязненная вода хоть и немного, но его отражает. Аналогично влияет на отражение воды в этом диапазоне и содержание в воде водорослей и других взвесей. Поэтому пятна нефтяных загрязнений Мирового океана и его районы с высоким содержанием различных примесей проявляются на спектрозональных снимках. Например, на отечественных пленках типа SN6-SN8 в виде характерных розовых пятен. Еще более высокими возможностями выделения тонких спектральных отличий различных природных образований обладают методы многозональной фотосъемки, основанные на проведении синхронной съемки природных объектов в нескольких узких спектральных интервалах. Разработанный специалистами СССР и ГДР многозональный космический фотоаппарат МКФ-6 является одним из наиболее совершенных аппаратов подобного класса. При его помощи съемка поверхности Земли может осуществляться одновременно в шести зонах спектра. В первых экспериментах по исследованию земных ресурсов использовались зональные светофильтры, имевшие максимумы пропускания света на длинах волн 480, 555, 600, 665, 730 и 840 нанометров. Ширина каждой съемочной зоны была довольно небольшой и не превышала 40 км. Кривые спектральной чувствительности всех съемочных диапазонов фотоаппарата МКФ-6 приведены на рисунке 4. При съемке с высоты 250 км каждый снимок охватывает поверхность Земли площадью 115 на 165 км с разрешением на местности порядка 10-20 метров. В аппарате МКФ-6 используются различные типы фотоматериалов, и для их фотометрической калибровки в каждый кадр в момент съемки впечатывается фотометрический клин. Первые летные испытания фотоаппарата МКФ-6 были проведены в 1976 году при полете космического корабля «Союз-22» в рамках эксперимента «Радуга». А в настоящее время этот аппарат устанавливается уже в качестве штатного на всех ОКС типа «Салют». Анализ и интерпретация фотоизображений Мирового океана, полученных в отдельных зонах, производится с использованием четырехзонального проектора MSP4, с помощью которого осуществляется проекция на специальный экран увеличенных совмещенных изображений. При этом изображение на экране MSP4 можно получить в реальных или условных цветах. Использование многозональных принципов фотосъемки Мирового океана позволяет регистрировать довольно тонкие вариации цвета океанской поверхности и решать, в частности, задачу изучения распределения зон повышенной биопродуктивности океана в масштабах всей Земли. Естественно, для решения этих задач многозональные космические фотоаппараты должны иметь высокие абсолютные, то есть до 15-20% и относительные до 3-5% точности фотометрических измерений, что вполне достижимо при современном развитии этого направления. Однако, при всех своих достоинствах, фотографические методы исследования Земли из космоса имеют один существенный недостаток, связанный с необходимостью доставки экспонированных фотоматериалов на Землю для их последующей обработки. Особенно это касается методов исследования Мирового океана, которые из-за быстрой изменчивости протекающих в нем процессов должны иметь высокую оперативность и периодичность поступления информации. Для решения многих задач океанологии и, что особенно важно, для прогноза тех или иных явлений в Мировом океане, океанологам необходимо получать информацию с запаздыванием не более нескольких часов и с периодичностью до нескольких раз в сутки. Естественно, в этом случае фотографические методы Помочь океанологам не могут, и данная проблема может быть решена только с использованием телевизионных систем.